Пан полковник, на охраняемый объект совершено нападение. Нет, он невредим. Ранена медсестра. Киллер стрелял с крыши корпуса номер 2. Нет-нет, мы остаемся на месте. И еще. Похоже, у нас в руках сообщница киллера. Понял? Жду. Поднялся с колена, оставив Анелю на полу, приказал. Пока ничего не трогать. Ты, Магдаленко, давай в операционную. Надо же пулю вынуть. Да и перевязать. В это время в дверь заглянул второй охранник. Что у вас тут происходит? Стась недовольно поморщился. Нас тут всех перестреляют, а ты все будешь спать под дверью. Помоги Магдаленке дойти до операционной. Да по дороге позови дежурного хирурга. И не забудь пульку взять, что сейчас Магдаленке. А вы, кивнул в сторону Стефана, ложитесь и продолжайте выздоравливать. Если мне не показалось, у вас прорезался голос. Укладываясь в постель, Стефан кивнул и тем же хрипловатым баритоном ответил. Похоже. Только у меня такого голоса не было. «Радуйтесь тому, что хоть какой-то есть. Насколько я за это время понял медиков, вы рисковали остаться на всю жизнь шептуном. А сейчас у вас какой-то солидный и приятный голос». Анеля, лежавшая на полу с задранной выше бедер юбочкой, пришла в себя и заскулила. «Стась, а как же я? Мне еще долго тут лежать? Да сними эти железки с моих рук». Нет, пани Анеля, железки останутся на ваших шаловливых ручонках, похоже, надолго. Да в чем я виновата? Что вас тут грязь убираю? Я только хотела пыль на подоконнике протереть. Придумайте что-нибудь похитрее. Во-первых, штора никак не мешала протирать пыль на подоконнике. А во-вторых, когда вы убрали штору, то почему-то бросились не в сторону этой самой пыли, а как раз от нее. Так что придется вам, Паненко, рассказать все на чистоту, кто велел вам открыть штору и зачем. Впрочем, зачем, это и ежу понятно. Целились-то больного. Ну, сейчас придут другие дяди, и вы им расскажете все на чистоту. Иначе я сожалею о вашей участи. Дяди вскоре заявились не только на крыше второго корпуса, где нашли винтовку с оптическим прицелом. Киллера и след простыл. Плачущую Анелю Шипинскую увели. К тому времени дежурный хирург закончил операцию, в ходе которой вынул пулю из предплечья Магдалены и заверил девушку. Шрамик будет совсем маленький. Никто и не подумает, что это было боевое ранение. Сдавая дежурство очередной смене, Стась пошутил, обращаясь к Стефану. «На вашем месте я бы очень серьезно обдумал идею соединения своей судьбы с судьбой Магдаленки. Не знаю, как она догадалась, что может произойти. Не то быть бы вам сейчас в морге». Примчались панове Ежи и Хенрик. «Франтишку, как ты тут?» «Да это ничего, вот Магдаленка...» Она, конечно, не просто молодец, а среди молодцов молодец. Слава богу, ее здоровье вне опасности. Пуля после крутого рикошета застряла в мякоти. Да кости только дотронулась. «А тебя придется перепрятать», — успокоил его пан Хенрик, а пан Ежи добавил. «Но прежде мы доставим тебе удовольствие». «Удовольствие? Какое?» «Знаешь...» «Сообщники Шпендика, оставшиеся на свободе, уже знают, где ты находишься. Ишь, как им хочется убрать главного свидетеля. Но прежде чем тебя перепрятать, мы допустим к тебе пана Богдана с двумя женщинами, которые очень тебя любят, и как только услышали, что ты не убит, а жив, но не очень здоров, потребовали пустите нас к нему». «Ну, пока ты здесь, пусть поглядят на тебя, так и быть. А потом ни единой души к тебе не подпустим, пока не закончится суд, и ты не уедешь из Польши. Надеемся, ты не возражаешь». Стефан не возражал, потому что понял, это Ханка и Эльжбета рвутся к нему. И прорвались. Обе с сумками, в которых было полно различной вкусной снеди, сияющими глазами устремились к Стефану, который уже сидел на своей койке. Пан Богдан вошел последним и со снисходительной улыбкой наблюдал, как Ханка и Лежбета сели справа и слева от Стефана и, одновременно не слушая друг друга, рассказывали ему, как они волновали за него, а Марек тоже приехал, но его оставили у пани Мачковской, потому что пан Богдан тогда вспомнили и о нем, оглянулись. Где он? А тот воспользовался внезапно возникшей паузой и поздоровался. — День добрый, Стефане. — Долго ли еще лежать будешь здесь? — День добрый, пан Богдан. — Да я уже и сажусь на койке, и по палате хожу, правда, при помощи добрых молодцев-охранников. Они помогли даже к Магдаленке пройти, навестить ее. Обе женщины всплеснули руками, мол, как? И тут женщина. Пришлось пану Богдану, который был в курсе происшедшего в палате, вкратце рассказать о событиях, что вызвало у женщин еще большее сочувствие к Стефану. А тот спросил, «А что Нелька что-нибудь рассказала?» Кое-что полезное сообщила. К ней на улице подошел мужчина лет 30, рослый, красивый, судя по фотороботу, который составили со слова Нелли, представился журналистом, уболтал ее, пообещав $1000 только за то, что она приоткроет штору на окне палаты. Дескать, он фотокорреспондент еженедельника «Панорама Пылноцы». И ему очень важно сделать фотоснимок хотя бы палаты, в которой лежит главный свидетель по делу банды «Шпендик». Поэтому, дескать, он и попросил, чтобы Анелли, как только откроет штору, отступила в сторону, чтобы не закрывать общий вид палаты. И еще попросил никому не говорить об их уговоре. Дал ей $500, а остальные, мол, отдаст после того, как снимок будет сделан. Но фоторобот, со слов Анелли Шипинской, оказался настолько точным, что киллера уже взяли. «Неужели здесь, в городе, и сидел?» — удивился Стефан. «Да нет, его взяли аж в Щецине, уже сходил по трапу на немецкий пассажирский корабль. В общем, еще час его бы и след простыл в Германии. Ну, а сейчас ниточка потянулась дальше, к некоторым польским чиновникам и даже офицерам полиции. Так что на суде банда Шпендика окажется только маленькой составной частью крупной преступной организации. Тут и таможенники, и офицеры полиции, и обширная торговая сеть. Надо же было сбывать награбленное. Так что выздоравливай, работы тебе будет по уши». Стефан подумал и осторожно спросил. «Выходит, положение о главном свидетеле меня уже не касается, ведь шайка Шпендика оказалась второстепенной?» «Нет, Стефаня, ведь первую главную ниточку, с которой и раскрутили весь клубок этих преступлений, дал именно ты. Так что ты остаешься главным свидетелем, и на тебя распространяются все меры защиты и главного свидетеля, и вообще свидетеля. Ладно, поговори тут с женщинами, а мы деликатно подождем в коридоре. Времени вам не больше 10 минут. А потом панове Хенрик и Ежи будут перемещать тебя, Стефан, в другое, более безопасное место, куда не проберется никакая Анелька. Что такое 10 минут для двух женщин, влюбленных в сидевшего перед ними мужчину? Это даже меньше, чем мгновение на фоне возникновения жизни на земле. Однако и за это время Стефан понял, что у этих женщин нет тайн друг от друга. И от этого их отношения стали еще более теплыми, сердечными, а их чувства к нему, Стефану, ничуть не ухудшились. У него даже мелькнула бредовая мыслишка. «А ты что, Степка, принимай мусульманство, да и женись на них, да еще и молгожату позови. То-то жизнь ханская будет». Оказывается, они тоже подумали о ней, молгожате, и попросили дать ее адрес, чтобы сообщить: «Не горюй, молгожат, Стефан жив и почти здоров, так что молись Богу за здравие, а не за упокой». Стефан без колебаний назвал адрес молгожаты, который тут же — записала пунктуальная Эльжбетта и заверила. — Не беспокойся за нее, мы ее не обидим. Стефан спросил. — А как же твоя Англия? Эльжбетта усмехнулась, скосив взгляд на свой живот. — Да пока же ничего не видно, к тому же я что-то уже и перестала бояться. — Ну, рожу и рожу, пан Ксенс больше осудил бы за аборт, чем за прелюбодеяние, хотя тоже, конечно, не похвалит. — Да я сюда дождусь и уеду к Зенону. — Ой, ты же не знаешь, — заспешила Ханка, — мы же все, я с Мариком и Татусь и Эльжбета, жили у моря в санатории. Пан Богдан так решил. Говорит, береженного Бог бережет. — Тот-то я вижу, вы так подружились, — усмехнулся Стефан. — А что нам делить, — пожала плечиком Эльжбета. — Ты все равно отрезанный ломоть, хотя я и подумывал о том, чтобы тебя экстрадировать в Англию, но... Стефан покачал головой. — Я хочу домой. Вот — Вот-вот, — закивала Ханка. — Мы тоже так подумали, что тебе лучше всего дома быть. — вдруг спохватился Стефан. — Для всех я уеду в Америку. Для всех. Эльжбета и Ханка одновременно погладили его обе руки. — Не волнуйся, Степанчику, — попросила его Ханка. — Мы это знаем. И так говорим только потому, что нас здесь только трое. Ну-ну, — успокоился Стефан, — я всегда знал, что вы у меня умницы. И тут вошел пан Богдан. Время. Просто сказал он. Женщины переглянулись, встали, как-то замешкались. Эльжбета спросила. — Пан Богдан, хоть поцеловать его можно? Пан Богдан лукаво улыбнулся. — Только поцеловать, только. — Слушай, Стефан, как ты умудрился примирить непримиримых? Эльжбета усмехнулась. — Хотите, мы и третью сюда позовем? — И тоже бури не будет. Ханка тем временем не стала ждать и жарко поцеловала Стефана в губы, шепнула в ухо. — Дай Бог тебе счастья. Стефан только успел грустно вздохнуть, как его поцеловала Эльжбета, которая после поцелуя тоже нашла, что шепнуть. «Ты за нас не волнуйся, у нас все будет в порядке, и за детей не волнуйся. Мы их вырастим такими, что тебе не будет стыдно ни за нас, ни за них». Обе вышли из палаты, бросив с порога по прощальному взгляду. Пан Богдан расстегнул сумку, лежавшую у стенки, и сказал... «Одевайся, мы сейчас тебя отсюда уберем, от греха подальше. Кое-кому ты очень мешаешь». «Кому? Ведь вы же повязали банду», — пожал плечами Стефан, поднимаясь с койки. «Судя по той пульке, которая влетела в твою палату, не всех», — возразил пан Богдан. «Следствие продолжается, и в ходе его то и дело всплывают новые фигуранты, а некоторые уже смазывают пятки». На запад устремились, да и на восток тоже, в нору себе ищут, где бы затаиться. Вот одевай форму полицейского, темные очки, чтобы тебя и родная мама не узнала. Да уж не узнала бы, — вздохнул Стефан и начал одеваться. Вскоре на него из зеркала, что висело над умывальником, глядел совершенно незнакомый ему поручик полиции. «Ну что, пошли, нас ждут». Поторопил его пан Богдан. Сам пошел вперед, показывая дорогу. Стефан шел неуверенно. Сказалось, многонедельное лежание на госпитальной койке. Но с каждым метром его шаг крепчал.